Чем сердце успокоится? Оптимальный сценарий развития кризиса. 27 сентября 2009 года. Когда я пишу эту заметку, основные экономические показатели едва ли не всех ключевых стран и регионов уже довольно долго и упорно поднимаются. И столь же долго и упорно политики провозглашают наметившуюся тенденцию окончательной и бесповоротной, а экономисты в этом счастье сомневаются. Основания для сомнений прежде всего исторические. Во всех предыдущих экономических потрясениях также хватало и подъемов рынка, и радостных прогнозов. Уже через полгода после «Черного четверга» 24 октября 1929 года биржевые индексы двинулись на подъем. Народ в надежде на новый раунд легкого приработка вложил в акции все, что удалось уберечь в ходе предшествующего падения, и после нового обвала остался вовсе без резервов. Но формальные совпадения могут быть и случайны. Глубинная же причина сомнений в том, что кризисы на пустом месте не случаются. Кризис проистекает из несбалансированности отдельных звеньев экономики, рассогласования динамики их развития. Причем степень нестыковки столь велика, что ее не могут устранить обычные механизмы саморазвития рынка, иначе случился бы вовсе не кризис, а обычный межотраслевой перелив ресурсов. Между тем, вся нынешняя массированная поддержка экономики ориентируется прежде всего на сохранение существующей структуры, от безнадежно устаревшего тольяттинского автозавода, чья неофициальная аббревиатура ТАЗ с каждым днем все адекватнее отражает качество продукции, до щедрого прокормления бесчетных заокеанских бездельников, все еще полагающих себя творческими личностями и или эффективными менеджерами. Судя по нынешним темпам расходования резервов на поддержание неизменности экономических перекосов, страусиная политика продлится по меньшей мере до середины 2010-го. Фактически она продержалась до середины 2011-го, прежде чем долговой кризис нескольких стран зоны евро указал на недостаточность принимаемых мер. Более того, неизбежное исчерпание резервов отдельных стран вряд ли поспособствует отрезвлению их руководителей. Механизмы межгосударственной взаимоподдержки, вроде Международного валютного фонда, обеспечат заваливание голов руководителей все новыми слоями денежного песка до тех пор, пока не кончатся реальные, а не финансовые ресурсы большей части мировой экономики. Все это время мировая экономика будет в целом падать, что не исключает подъема отдельных отраслей, создающего, увы, иллюзию общего улучшения. Ресурсов, расходуемых на поддержание неэффективных направлений, остро не хватит эффективным. Надеюсь, тупиковость выбранного направления станет понятна еще до полного израсходования резервов. Но в любом случае поиск новой структуры мировой экономики, свободной от перекосов, породивших кризис, отнимет немало времени. По меньшей мере год с середины 2010 до середины 2011 займут эксперименты, порождающие колебания рынка вблизи минимального уровня, достаточного в лучшем случае для выживания. Фактически к середине 2011-го осознана разве что неизбежность экспериментов. Устойчивый подъем начнется в группе БРИК – Бразилии, России, Индии, Китая. Дело в том, что этим четырем странам нужны минимальные, по сравнению с прочими, реорганизации. Во всех четырех значительно индустрия, в Индии еще и сфера дистанционных услуг, ориентированная на экспорт, и в то же время более половины населения вовсе не вовлечено в современную систему разделения труда, а существует натуральным хозяйством или, в России, заведомо бессмысленной работой, всего лишь маскирующей дотацией. Причем доля промышленного экспорта в экономике каждой страны БРИК практически равна доле населения, выключенного из экономики. То есть эта часть населения способна поглотить весь объем нынешнего экспорта, принадлежащий переориентации его спектра. Финансовые же потоки этих стран протекают в конечном счете через Соединенные государства Америки, СГА, нетто дотируют тамошних потребителей, позволяют им закупать китайскую продукцию и индийские услуги, расплачиваясь фактически обещаниями. Как только руководители этих стран найдут способы переориентировать деньги на перетягивание собственных потребителей в систему разделения труда, появится внутренний рынок, вполне заменяющий экспорт, и экономика пойдет в рост. Увы, внутрироссийский рынок заведомо не окупает новые разработки. Для этого, при нашем соотношении зарплаты разработчиков и производителей, нужно хотя бы 200 миллионов жителей. Чтобы наша промышленность ожила на внутренних ресурсах, нужно единое экономическое пространство, включая хотя бы Белоруссию, Казахстан, Россию, Украину. Но сама польская идея отделения Украины от остальной России изначально антироссийская. Значит, выходу из кризиса должно предшествовать воссоединение. В кризисных условиях это технически несложно. Нужна лишь российская политическая воля. Пока ее, к сожалению, не проявлено. Пока Украину даже в таможенный союз всего лишь приглашают, тогда как есть мощные инструменты ее вталкивания. Например, можно объяснить тамошним олигархам, что от недружественного поглощения русскими олигархами их может защитить только российское антимонопольное законодательство, и они сами насядут на свое правительство. Следующими, примерно через полгода, к концу 2011-го, пойдут в рост Европейский Союз и Юго-Восточная Азия. Знаменитые когда-то азиатские тигры уже не располагают такими, как Китай, внутренними ресурсами населения, допускающего вовлечение в современную экономику. Зато у них с ЕС немало взаимодополняющих направлений развития. Сейчас они замкнуты не друг на друга, а через все те же СГА. Перестыковка товарных и сопутствующих им финансовых потоков между государствами несколько сложнее, нежели внутри одной страны. Поэтому и рост начнется чуть позже, чем в БРИК. Долговые проблемы зоны евро и дестабилизация в 2011-м южного побережья Средиземного моря, неизбежно отражающиеся на северном побережье, могут оттянуть этот процесс на пару лет. Интереснее всего предстоящее развитие СГА. Одна из фундаментальных причин нынешнего кризиса – вывод оттуда значительной части материального производства и услуг в регионы дешевой рабочей силы. Предполагалось, что высвободившиеся граждане СГА займутся творчеством или, в худшем случае, уйдут в сферу услуг. Но далеко не каждому под силу сотворить нечто востребованное на рынке и, соответственно, заработать. Да и объем услуг физически ограничен, причем немалую их часть, вроде секретарства и колл-центров, дистанционно оказывают все те же индейцы. Поэтому значительная часть жителей СГА фактически существует на дотацию, извлекаемую из несуразно завышенной цены немногих реально потребляемых интеллектуальных продуктов. Когда инфляционные кредиты под залог пирамиды деривативов породили острую нехватку денег, датировать СГА стало нечем. Теперь придется возрождать рабочие места, выведенные за последнюю пару десятилетий. Да еще создавать новые для тех, кто отродясь не работал, а всю жизнь просидел на всяческих пособиях. В некоторых негритянских кварталах уже несколько поколений не представляют себе иных источников дохода, кроме казенной благотворительности да мелкой уличной преступности. Уинстон Леонард Рэндольфович Спенсер Черчилл отметил: «Американцы всегда находят правильный выход из положения после того, как испробуют все прочие. Ему ли не знать, он сам по матери американец». Воссоздание рабочих мест начнется, когда основные финансовые потоки окончательно замкнутся в Старом Свете и нескольких латиноамериканских странах – Бразилии, Аргентине и, возможно, Чили. Работа колоссального объема, но, судя по нашему опыту индустриализации, вполне разрешимая за считанные годы. Скорее всего, уже в 2012-м СГА начнут подъем вновь создаваемого внутреннего рынка производства средств производства. К сожалению, демократический президент пошел по привычному пути финансовых манипуляций и внешнеполитических авантюр, Поэтому возрождение американского производства начнется разве что при следующем президенте, не ранее 2013-го. И уже в 2014-15 годах сложится структура, несколько напоминающая обстановку вековой давности. Тогда весь мировой рынок делился на почти не связанные старый и новый свет. С американского рынка европейцев почти вытеснило последовательное проведение, провозглашенное президентом Джеймсом Спенсовичем Монро в 1823-м, доктрины «Америка для американцев». Сами же СГА, хотя и были уже, несомненно, великой промышленной державой и располагали едва ли не всеми сырьевыми запасами континента, но еще не могли конкурировать с экономиками постарше. Даже для вытеснения России с мирового нефтяного рынка Рокфеллеру пришлось организовать вандализм во время бакинских забастовок. Рынки обоих полушарий в полной мере вытеснила лишь Первая мировая война. Надеюсь, сейчас реинтеграция мирового рынка потребует менее радикальных инструментов. Но каковы они будут, еще не берусь предсказать. Пока нам достаточно переориентироваться на внутренний рынок и развивать его, в том числе и средствами, зарезервированными именно для кризиса. Их нужно не тупо проедать, а использовать для прокладки новых путей нашей и мировой экономики взамен тех, что заводят лишь глубже в тупик.